17. Наказ от бабули. Ролана. Стоило подойти к свинарнику, как взгляд сразу же упал на нетронутую на двери задвижку. Это говорило о том, что Бельмон не добрался до этого здания. К слову, на протяжении всей дороги его присутствие мы так и не обнаружили, что порадовало. «Сестра, я тебе поесть принесла», — произнесла я, переступая порог жилища свинок, которых продала тетка. Но их запах все еще сохранялся в воздухе. «Сестра?» — зашипело чудовище, зарывшееся в сено. «Сейчас я стала для тебя сестрой?» Диона поднялась из стога, тяжело дыша и дрожа всем телом. Ее волосы стояли дыбом, а из них во все стороны торчали кривые и сломанные соломинки. «Ты закрыла меня здесь! Вырвала клок волос! Я из-за тебя запачкала платье!» Верещала мерзавка, но подходить ближе не рисковала. «Я замерзла. Хочу есть и пить, и еще, наверное, рот свой закрыть». Угрожающе закончила я за нее, беспардонно перебивая. «Тебе принесли поесть. Скажи спасибо, что вообще принесли. Они оставили здесь под их...» Деликатно кашлянула Инесса, приводя меня в чувство. Ведь совсем рядом стояла бабушка, пока не показываясь на глаза Дионе. «Точно», — мысленно кивнула я. Настоящая Ролана так себя не повела бы. «Держи». Прошла к небольшому столбу, ставя на него металлическую тарелку. «Выпусти меня», — зашипела Диона. «Ешь, а то остынет». Проигнорировала я ее слова, поворачиваясь к ней спиной и направляясь на выход. «Выпусти!» Голос девушки превратился в ультразвук, а потом сменился хрипом и рыданиями. «Мне холодно!» — ревела она, обнимая себя руками. «Инесса!» — позвала я свою помощницу, которая после моих слов швырнула негодяйке одеяло. «Держи!» — усмехнулась я. «Придется тебе побыть здесь еще немного, уж прости». «Я не хочу!» — всхлипывала Диона. «Не хочу здесь! Мне страшно! Тут мыши!» «Твоя крысиная натура быстро найдет с ними общий язык!» — хохотнула я в ответ. «Ну ничего, совсем скоро ты сменишь свое место проживания на менее комфортабельное». «Ты решила закрыть меня в подвале? В погребе? Закопать живьем?» Вновь завизжала гадина, которая осознанно вместе со своей мамашкой травила пожилого человека, желая шикарной жизни. «Ну что ты?» — отмахнулась я. «Твоей дальнейшей судьбой будет распоряжаться Королевское бюро расследований». «Что?» — ахнула Диона, мгновенно замолкая. Причем даже слезы в глазах высохли. «О чем ты? Что я такого сделала? Это ты должна понести наказание за то, что закрыла меня здесь. За то, что морила голодом и издевалась. Вон, по твоей милости, плешь на голове!» «Замолкни!» Угрожающе шагнула я в сторону, послушно проглотивший язык мерзавки. «Ты и твоя мать травили мою бабушку. Что ты несешь?» Нервно дрожащим голосом пискнула Диона, не отводя от меня наполненных ужасом глаз. «В своем уме вообще?» «Гадкое отродье», — выплюнула я. «Посмотрим, как ты запоешь, когда стражи уведут тебя под белые рученьки». «Твоя бабушка слабоумная», — продолжала настаивать на своем девушка. «Сама ты слабоумная», — рыкнула бабуля, входя в свинарник. «Причем это у тебя с рождения», — фыркнула она. «Не может быть», — захлебнулась воздухом Диона, широко распахнув глаза. «Вы же... мы же... не может быть», — вновь повторила она. «Все, ваша змеиная песенка спета, так что лучше ешь», — коварно улыбнулась старая госпожа. «Неизвестно, как кормят в темницах и кормят ли вообще». Покидали мы свинарник полностью морально удовлетворенные. За нашими спинами слышался плач, виск и мольбы о прощении. Вот только нам было все равно. Тетка и ее гаденькая дочь обязательно понесут наказание за содеянное. Настроение было приподнятым, и мы решили все втроем испечь вкусный ягодный пирог. Но нашим планам не суждено было сбыться. Стоило выйти из сада и свернуть к дому, как в глаза бросились три фигуры верхом на конях, скачущих по главной дороге, ведущей от открытых ворот и огибающей два небольших пруда с чистой лазурной водой. «Нет, точно проходной двор какой-то», — возмутилась я. «Кто это?» — в голосе Инессы слышалось появившееся волнение. «Без понятия», — фыркнула я. «Нужно как можно скорее возвращать стражу. Это не дело, что каждый желающий может прогуляться по территории поместья». Не собираясь стоять столбом посреди дороги и ждать, пока до нас доедут, мы направились к парадному крыльцу, поднимаясь на самую верхнюю ступень и поворачиваясь лицом к незваным визитерам. Трое мужчин, все достаточно молодые, особенно тот, кто ехал по центру, оглядываясь по сторонам, направлялись к нам. Я не имела ни малейшего представления, кто бы это мог быть, но тут... «Боги!» — судорожно вздохнула Инесса. «Это же...» «Кто?» — прошептала я, ощущая подступающее волнение. «Это сын герцога», — выдохнула Инесса, не сводя взгляда с молодого мужчины, приближающегося к нам с каждой секундой. «Внук леди Сильвии Уинсоун». «Что?» — ахнула бабуля. «А ты уверена?» — занервничала я, не понимая, с чего ради столь важная персона решила наведаться в гости, да еще и без приглашения. «Конечно», — кивнула девушка от волнения, сминая поясок своего фартука. «Я же была с вами на том балу и видела его». «Была со мной на балу. Угу, понятно. Чёрт, я же должна быть больной». Мгновенно изобразив слабость, я чуть приподняла подбородок, ощущая незримую поддержку со стороны бабули и Инессы. Сын герцога уже почти доехал до нас, и мне не составило труда рассмотреть его. К слову, молодой мужчина действительно оказался довольно привлекательным. Мужественные черты лица, зоркий, изучающий взгляд, четко очерченные скулы с пухлыми губами. Его темные, как ночь, волосы развевал легкий ветерок, устраивая беспорядок на голове аристократа. А наряд подчеркивал сильное и грациозное телосложение. Он уверенно держался в седле, скача на вороном жеребце, воплощающем силу и благородство. «Ой, мамочки!» — пискнула Инесса, когда внук знатной леди замедлил коня, с легкостью спрыгивая на землю. «Дамы!» — поклонился он, приложив одну руку к груди. «Прошу простить за внезапное вторжение, но я здесь по поручению своей многоуважаемой бабушки. Леди Мэйлин». Его заинтересованный взгляд скользнул по моему лицу. «Позвольте представиться. Я Лемар Уинсоун». Назвавший свою фамилию мужчина, по обеим сторонам от которого встали сопровождающие его стражи, замолчал. Скорее всего, он ожидал от меня восторженных визгов, к которым привык, вот только их не последовало. «Не дождешься». «Чем обязана вашему визиту, лорд?» Скромно поклонилась я в ответ, не проявляя на лице ни единой эмоции. На несколько секунд повисла оглушающая тишина. Бабушка с Инессой заметно нервничали. Стражи сына герцога напоминали нешевелящиеся каменные изваяния. А вот он сам был явно впечатлен моим ответом. Так как ни с того ни с сего, Лемар Уинсоун обезоруживающе улыбнулся и сказал. «Бабушка наказала мне передать вам гостинцы и пожелание скорейшего выздоровления».